Молодой человек с сомнением посмотрел на бабушку. Вероника прочитала его взгляд и сказала: «Она маскируется». Вместе с раздражением в ней появилась ревность, и теперь она решила остаться. Она стояла решительно и деловито, поглядывая в обе стороны переулка, высматривая скорую. Женщина тем временем рассказала, что шла в церковь, потому что сегодня предпразднество Богоявления, что раньше жила в Абхазии и работала там в республиканской библиотеке, а потом началась война, и дочь забрала ее из Сухуми в Москву. Когда приехала скорая, выяснилось, что у женщины нет прописки, и бородатый доктор отказывался вести ее в травмпункт, пока Вероника не порылась в сумочке. В травмпункте все повторилось с той разницей, что в сумочке рылась уже вызванная Вероникой дочь Изабеллы Несторовны, как звали пострадавшую. «Какое счастье, что только голень, а не шейка бедра!» — приговаривали обе женщины с выражением такого удовлетворения, что Вероника даже полюбопытствовала, что это за шейка. Бедра. Ее благодарили истово, и ей было это приятно. Почему-то ей захотелось, чтобы Тимофей видел все это. Все от начала до конца. Видел, какая она самоотверженная, человеколюбивая, отзывчивая, щедрая. «И остроумная», — добавила она, вспомнив молодого человека с бочками. Но это-то как раз он знал. Зато не знал этого Аганов. И она захотела, чтобы и Аганов узнал про нее все то же самое, что уже якобы в ее фантазии знал Тимофей. А потом стала думать, чего бы ей больше хотелось. Чтобы увидел Аганов или Тимофей. И долго не могла выбрать, и в конце концов решила, что им обоим не помешало бы это знать. Дома она смотрела телевизор, занималась мелочами, но мысли ее все время возвращались к утреннему эпизоду. К ее законной гордости за себя примешивалось небольшое разочарование от того, что в самом начале она проявила колебания и надеялась, что кто-нибудь другой поможет той женщине. «Вот», — рассуждала она, — «шли же перед ней люди и не остановились, а она остановилась». А потом она вдруг подумала, что если бы она и прошла мимо, все равно кто-нибудь из тех, кто шел уже за ней, обязательно бы остановился. И эта мысль поразила ее. Кто-то всегда остановится. И она ощутила некое незримое, хрупкое, но одновременно могущественное единство, скрепляющее людей». Если бы подумала об этом чуточку больше, именно эти слова выплыли бы на поверхность ее сознания. Но все-таки в этот вечер воображение ее было занято другим. Она варила брокколи и думала о старости, которую увидела сегодня как будто в первый раз. Глядя, как закипает вода, она все думала и думала об этой женщине. Вспоминала ее руки с набухшими, резко выступающими венами, их желтоватую кожу. Как она будет жить? И зачем? И сколько еще? И чем заняты ее дни, эти невыносимо долгие дни? И дочка ее выглядела довольно старой. А ведь она дочка. Вероника растерялась. Никогда с такой беспощадной ясностью не приходило ей в голову, что ей предстоит состариться, что у нее будут такие же бледные руки с фиолетовыми нитями вен, что кожа обвиснет, потеряет упругость грудь, покроется морщинами ее лицо, высохнут и посинеют губы. Так далеко по линии жизни она никогда не заглядывала. Конечно, она знала, что люди родятся, взрослеют, потом старятся и умирают, но что-то говорило ей, что все это касается ее как-то иначе. В ее несформулированном и потому как бы неформальном мироощущении все выглядело довольно статично. Люди пожилые не то чтобы родились стариками, но пребывали в этом состоянии какое-то чрезвычайно длительное, необозримое время. И она тоже родилась, стала молодой, и на этом все и должно остановиться. И теперь все так и останется тоже на какое-то столь длительное и необозримое время, что бесполезно и незачем заглядывать за его пределы. Сегодня этот обман чувств растаял, и время поползло как лавина, и на этой лавине она поползла вместе с ним. И все это оказалось настолько серьезней и как-то несоизмеримо значительнее ее утренних фантазий, что она застыла над кипящей водой, как соляной столб. «Разгром», — подумала она, как сказала эта девушка из «Любовной битвы». Все впечатления сегодняшнего дня весьма естественно сложились в это слово. Наконец она отлепила глаза от стенки, перевела их на телефон и остановила на нем особенно долгий взгляд, как будто намеревалась заставить его зазвонить одной силой мысли. Первый раз в жизни Тимофей пил, а телефон его молчал. Если раньше он в состоянии обманчивого возбуждения названивал друзьям и приятелям, выуживал из записной книжки какие-то древние телефоны, по которым отвечали, к его удивлению, именно те, кто и был должен, то теперь он сидел за кухонным столом у открытого окна и с благодарностью смотрел на тихий, нахохлившийся, словно провинившийся телефонный аппарат. Мобильный он выключил и даже не помнил сейчас, куда его запропастил. Желание разговаривать с кем бы то ни было так и не возникало, и это впервые тоже понравилось Тимофею. Мысли, обычно скачущие, торопливые, беспокойные или, напротив, чересчур бесцеремонные, навязчивые, тягостные, сейчас как облака вползали в пространство сознания медленно, с достоинством, даже величаво, являли себя всесторонне и охотно ждали своей очереди быть рассмотренными в хмельной и оттого обстоятельной лаборатории, руководимой бесстрашным, несуетливым исследователем. Запой для него стал тем, чем в школьные годы служила ОРЗ. Болезнь была регулярным зимним праздником, благоговейным ритуалом, таким же обязательным и неизбежным, как все другие официальные праздники. Только этот праздник не общественный, а твой личный, как день рождения, и даже еще интимнее, может быть, значительнее. У этого праздника всегда белый цвет. Это его отличительный признак. Из-за цвета врачебного халата, спрессованной белизны таблеток, а главное из-за того, что праздник, как правило, приходился на зиму. Процедуры известны наперед. Горчишники, сульфадимитоксин. Потом нужно было дождаться врача. Вот в прихожей звонит звонок, доносятся голоса, моет руки, все церемонно. Теперь главное не потерять лица, придав ему выражение сдержанной скорби и изображая сдерживаемое страдание. Врач приносит с собой свежесть и дыхание другой жизни, отличной от этой, привычной. Или это так кажется, потому что халат белый? Быстрый, короткий взгляд, стараешься понять, добрый врач или нет, в смысле, какая степень симуляции будет уместна. Врач представляется могущественным существом, облеченным тайной и властью. Причастие деревянной с округлыми краями плоской палочкой, такими еще едят фруктовое мороженое из картонных стаканчиков. Затем следует прикосновение холодного стетоскопа к разгоряченной груди, как нежные, осторожные, целомудренные поцелуи. И в это время смотришь вверх и думаешь, интересно, на сколько дней сейчас освобождают, на неделю или только на четыре? Потом несколько рецептов на краю стола размашистым и совершенно непонятным и нечитаемым почерком. Тишина такая, что слышно, как шуршит острие ручки, скребет тонкую бежевую бумагу. Невольно думаешь, что такой лихой почерк — удел и достоинство взрослых, чрезвычайно умудренных людей, и когда сравниваешь эти изящные стремительные каракули со своими неокрепшими, потешными угловатыми чертами, только вздыхаешь про себя смиренно. Зато потом настоящее свободное время. Первое свободное время, свободное сознательно. Книги. Страницы уносятся в прошлое стремительно, как придорожные столбы. Звуки. Извлекаешь какой-нибудь точно пинцетом и рассматриваешь его со всех сторон без помех, а он одновременно продолжает существовать в общем хоре там, за стеклом, прохладным изнутри. А потом опускаешь его обратно, вдогонку за самим собой, потому что он уже исчез. Машина объезжает дом, обводя его полукруглой чертой, жирной посередине, рваной по краям. Голубь бродит по узкому подоконнику. Как он там удерживается? Дробно стучит когтями о жесть, стреляет бусиной глаза. Выражение его недовольное, как будто проверяет, как протекает болезнь, нет ли симуляции. За окном меркнет короткий день. Дневной набор звуков, тягучий, смикшированный сумерками, сменяется вечерним. Голоса мальчишек, некоторые даже узнаешь, чертят коньками на площадке в сквере, сухо пощелкивают клюшки, и время от времени глухо ударяет в борт ленивая шайба. Потом все покрывает всеобъемлющий, как сирена, детский плач. Это грохнулся какой-нибудь 4-летний фигурист в шубке из искусственного меха. И опять, прислушиваясь к росчеркам полозьев, вспоминается почерк врача, такой же уверенный, как и следы, оставляемые коньками. И вдруг, кажется, под самым окном звенит звонко лет на 12. «Ну ты дурак, что ли?» Возня, смех. И не хочется больше болеть в темноте, зарывшись в одеяло. «Вероника», — подумал он пренебрежительно, — «имя-то какое?» Тимофей вылил остатки пива из банки в кружку, выпил все до конца, подошел к кровати и сунул черную лендриновую тетрадку под стопку листов своего ненаписанного сценария, которым он собирался потрясти мир. «Ничего», — сказал он мысленно, проваливая голову в подушку, — «жизнь кончается не завтра».